Борис Николаевич Абрамов. Грани Агни-йоги. 1953 год. Часть первая. Первая. Январь. Первая. Было сказано во имя Сына еще всяческое во всех Христос. И этого тоже не поняли, отнесли к Иисусу, который был на земле, но который был во плоти. А между тем Он сказал: «Я в вас». И Сын, во имя которого творятся дела, внутри вас пребывает. «Во имя Сына» означает «во имя того Высшего, что живет в сердце человека, ибо человека есть Сын Отца, вечно сущего». И если творить дела во имя Сына, который был, есть и будет всегда средоточием Духа человека, то будет означать жизнь во имя Высочайшего, Сокровенного, который есть в каждом человеческом существе, и во имя которого, для пробуждения которого в сознании творится вся жизнь и вся эволюция миров и мира, нас окружающего и нашей Земли. Все, что существует и живет, и дышит, живет во имя Сына и ради этой великой цели. Конечная цель сущего есть достижение каждой искра монады состояния божественности через ступени человека, Бога-человека и Бога, то есть планетного духа, до высочайших степеней его выражения. Будущее в руках Владыки.